Глава 22. Ярослава. Сначала в нос бьет слабый запах. Запах стерильности, чистоты и дезинфицирующих средств. Потом уши улавливают звук, приглушенный гул, отдаленные шаги и редкие звуки закрывающихся дверей. Медленно открываю глаза с полным пониманием, где я нахожусь и почему я здесь нахожусь. Перед глазами авария. Дорога, гололед. Руль резко уходит вправо, а затем все в белой пелене. Инстинктивно хватаюсь за живот, принимая положение сидя. «Ох, очнулась, наконец!» От соседней пустой кровати спешит ко мне медсестра. Короткие седые волосы, теплая участливая улыбка. На груди бейдж с именем Инна. «Что с моим ребенком?» Голос дрожит и звучит слишком громко. «Хорошо все с твоим ребеночком, в порядке он!» «Повезло тебе, что просто с дороги вылетела. Головой только о руль приложилась да отключилась. А в остальном цела и невредима. Правда, истощена, видать. Нервничаешь много?» «Приходится». Морщусь. «Значит, ребенок в порядке?» «В полном», — повторяет она, подходя ближе. «Не переживай. Мы за тобой ночку понаблюдаем. А завтра утром уже домой поедешь. Воды принести тебе?» Киваю. Все тело ноет от напряжения и пережитого стресса. «Сейчас. Как раз мужа твоего позову. А то он нам в полу скоро дырку протрет. Туда-сюда ходит». Смеется тихо Инна. «Какого еще мужа?» «Красавца твоего. Какого же еще?» «Черт. И Тамерлан здесь». «Вы сказали ему про ребенка?» «Мы? Нет. Это он нам сказал, прибежал сюда, всех на уши поднял. Врачам угрожал, да все на телефоне своем висел. Не знаю, как сюда еще президент не прилетел. Правда, когда понял, что с собой все хорошо, сразу успокоился. Мужики они такие, только делают вид, что ничего не боятся. А на самом деле те еще переживалкины». Инна улыбается еще шире и уходит, оставляя меня наедине с этой информацией. Прикрываю глаза. Опускаюсь в подушке с глухим стоном. Но долго побыть одной мне не дают. Дверь почти сразу распахивается. Эти тяжелые шаги я узнаю с тысячи. Зажмуриваюсь. «Ты представился моим мужем!» «Иначе бы не пустили!» «Будто тебя бы это остановило!» «Нет, но было приятно снова вернуться в этот статус!» Выдыхаю с шумом. «Фабьена кто-нибудь встретил?» Спрашиваю, по-прежнему не открывая глаз. Стул у кровати скрипит под весом тела Тамерлана. «Это действительно то, о чем ты хочешь говорить сейчас?» «А о чем хочешь говорить ты?» Мой голос звенит льдом. «Яра, почему не сказала мне про ребенка?» Распахиваю резко глаза. Возмущение накатывает волной. «Вообще-то я говорила, но ты тогда заявил, что не веришь. Кто я такая, чтобы тебя переубеждать?» Он молчит. Я продолжаю. «Предупреждая все твои благородные намерения причинить мне счастье, сразу скажу, это ничего между нами не меняет». «Ошибаешься. Это меняет все». «Нет». Отрезаю. «У меня было достаточно времени подумать. Ты прав, мы убиваем друг друга. Поэтому будет так, как мы решили. Доведем соревнование до конца, и проигравший уйдет. Если хочешь быть воскресным папой, пожалуйста, я не против. Ребенку нужен отец. Но между нами больше ничего не будет. Это мое решение». «Я его отменяю». «Оно окончательное. А у тебя есть Ксюша». «С этим я разберусь», — отвечает резко, но голос его теряет былую уверенность. Я долго молчу, глядя ему в глаза. Гул медицинского оборудования кажется теперь очень громким и раздражающим. «Ты понимаешь, что мне это просто больше не нужно?» Он отворачивается, упираясь взглядом в стену. Сжимает руки в кулаки. Встает. Снимает со своей шеи цепочку с руной Тейвос. «Хочу, чтобы она была у тебя», — вкладывает в мою ладонь. «Тамерлан, не нужно». «Пока я ищу способы откатить все то дерьмо, которое устроил, и не могу быть рядом, пусть она защищает тебя. Так мне будет спокойней». Его взгляд прожигает насквозь. Смыкаю пальцы вокруг талисмана, молча принимая подарок. А вот и водичка. Радостно и торжественно объявляет Инна, открывая дверь палаты. Тамерлан наклоняется, коротко касается губами моего лба и выходит.